Глава 37. Дружба. Адити даже не пытается отпираться. Кай спросил, замечала ли я когда-нибудь твой интерес к другим мужчинам. И? Ты замечала? Вспомнила о мальчишке, который поцеловал тебя на крыше института на Хэллоуин, кажется. Кажется. Видит Бог, я была органична в своем одиночестве и нежелании делить мир внутренний с миром внешним. Но доверять оказалось так приятно и ценно. Возможность делиться своими заботами, радостями, восторгами, будто расправляла легкие, позволяла совершать более глубокие и более насыщенные кислородом вдохи. Я дышала любимым, Каем, и я дышала другом, Адити. Что стало со мной теперь? У тебя замечательная память. Хвалю, наблюдая за биением пульса в собственных висках. И что дальше? Далее ему пришла эта идея. Дикое, честное слово. Мы с Дженной пытались его вразумить, но он раздавил нас доводами. Мы с Дженной? Да, это был вынужденный альянс. И она, ты меня прости, нормальная оказалась. В какой-то момент мне даже стало стыдно, что мы с тобой так, не выбирая слов, годами мыли ей кости. Нормальная оказалась. Машинально повторяю. Да, совершенно нормальная. Добрая она и... И? И она очень переживает о Кае. И делает не все, что он скажет, а только то, что считает для него лучшим. Похоже, все вокруг друг о друге заботятся. И только я одна погрязла в эгоизме, заблуждениях, зациклилась на себе. Я знаю о том, что ты подкатывала к Каю. Вспоминаю, что мир не так и безупречен. Откуда? Случайно мимо проходила. Услышала. Представляешь? Усмехаюсь, но смешок выходит каким-то нервным. Надо же мне было в такой ответственный момент впервые за вечер захотеть в туалет. Лицо лучшей за всю жизнь подруги не белеет, не синеет и даже не зеленеет. Она только спрашивает, почему не сказал? А зачем? Он ведь тебя отшил, так что какие проблемы? Помнишь, кстати, что он сказал? Напомни, что ты красивая девочка, но не в его вкусе. Хорошая у тебя память, Вик, но не отличная. Он сказал... Ты красивая девушка, Адити, но Вики идеальная. И добавил, для меня. А потом еще спросил, случалось ли мне по-настоящему влюбляться. И заявил, что это окрыляет. Однажды, так давно, что теперь и не верится, молодой парень по имени Кай уверял всех вокруг, что предательство прощать нельзя. Невероятно. Я смотрю на мокрое стекло кафе, отражение городских огней в каплях, и вижу. Ничего не вижу, кроме боли и безнадежности. Он был прав. Заключаю, стараясь не раздражаться тем, как методично Адити щелкает зажигалкой. Наивно было надеяться, что однажды предавшая подруга не предаст повторно. А теперь все это не важно. Важно? И еще как важно? Потому что никто тебя не предавал. Особенно, подчеркиваю, это касается твоего мужа. Он сказал, что это я должна была смотреть за ней. Взрываюсь, чувствуя, что в глазах жжет. «А что он должен был сказать?» – восклицает Адити. «Да, Вики, это моя вина, что ты оставила дочь без присмотра. Он же тоже просто человек, Вик. И он так же, как и ты, потерял ребенка. Так же, как и ты, прошел все стадии принятия. Прошел, живет дальше». И тебя держит. Только ты у нас намертво застряла где-то в жалости к самой себе. Правда хлещет, обжигает, но я молчу и принимаю. Господи, Вик, да когда же до тебя дойдет, что мир вовсе не обязан вращаться вокруг тебя? И тем не менее, Кай все последние годы делал именно это. Крутил его вокруг оси своей несравненной Вики. Наконец она закуривает. Даже мне становится легче. И я запахиваю ветровку плотнее. Сегодня на террасе слишком холодно. Затянувшись сигаретой, единственная за всю мою жизнь подруга, продолжает свою беспрецедентно откровенную тираду. Обычно сильные люди находят сильных, слабые паруются со слабыми. Вы с Каем, как лебедь и бенгальский тигр. Не совпадение, понимаешь? В природе случаются исключения. Только не такие. Чем занимается твой муж? Разрабатывает компьютерные игры. Давно уже нет. Все последние годы он занят развитием и исследованием искусственного интеллекта. Именно твой муж, а не кто-то другой, достиг в этой отрасли наибольших достижений. Результаты его работы обсуждаются на конференциях и в научных журналах. Он давным-давно уже не просто бизнесмен, а одержимый идеей ученый, уважаемый и ценимый другими. А теперь скажи мне, как давно ты интересовалась смыслом и образом жизни мужчины, столько лет делящего с тобой кров и постель? Когда в последний раз спросила его, чем он увлечен, над чем работает, чем живет? Ее пальцы нервно стряхивают пепел прямо на пол. Я советую тебе подойти к зеркалу, заглянуть в свои глаза и искренне ответить на простой вопрос. Как много ты ему даешь и как много безвозвратно забираешь? Ты, как бездонная воронка, засасываешь его время, силы, отравляешь жизнь, лишая не просто радости, а даже возможности ее испытывать. Он не живет рядом с тобой, ты понимаешь это или нет? Он и дышит-то только по той причине, что нужен работе и друзьям, но только не самому близкому человеку, не собственной жене. Все устали спрашивать у него самого и друг у друга, какого черта он не разведется с тобой? Ты словно многотонный булыжник, тянешь его на дно к неминуемой гибели. И он знает об этом. Однако все равно добровольно не соглашается скинуть ярмо. Я не способна выдержать ни такой натиск правды, ни потерю единственного оставшегося в моей жизни живого человека. Стою и собираюсь выходить из кафе, не желая ничего и никого больше. Мне приходит в голову мысль, что очень долгое, но слабо осознаваемое мною время я жила как желе, не понимая, что день сегодняшний запланирован только на сегодня. И он никогда не повторится, не даст шанса прожить себя заново, на этот раз осмысленно, ощущая ценность каждой его минуты. Я словно подняла голову, очнулась. Вначале только приоткрыла свои глаза и почти сразу же распахнула их настежь, внезапно постигнув глупость и фатальность своей основной ошибки. Главная жизнь, за которую я несу ответственность, моя собственная. Знаешь, говорю докуривающей сигарету бывшей подруге, я только одного понять не могу. Неужели мои взгляды в адрес чужого парня стоили всей этой грязной игры, боли, которую он мне причинил, выходя из отеля с женщиной, которой я всю жизнь его ревновала? Некоторое время Адити смотрит на меня в упор, затем начинает хохотать. Долго и неадекватно. Люди в кафе оборачиваются на нас, но ей, похоже, наплевать. Успокоившись, она легко и непринужденно уничтожает во мне остатки достоинства. «Ты так и не поняла? Мальчишка тут ни при чем. Все дело в тебе. Чтобы разбудить тебя, твой муж купил тебе любовника Виктория. Ты уникум. Тебе достался не просто один из самых обеспеченных мужиков, но еще и самый щедрый. А я говорила, не разводись с ним».